«И сдавать нечего будет», — сказал Илико. Пакизо закрыла глаза. Пришлось полоснуть ей по второму уху. Она сразу вскочила и помчалась по дороге, вскоре скрылась за поворотом. Мы присели, покурили, отдохнули и не спеша продолжали путь. За поворотом дорога шла прямо, но Пакизо не было видно. «Где корова?» — встревоженно воскликнула бабушка. Мы ускорили шаги. За следующим поворотом, наконец, увидели Пакизо. Она лежала на обочине дороги в тени кустарника и отдыхала. «Встань, Пакизо!» — предложил Иларион. Корова покосилась на него, словно спрашивая: «Ты в своем уме, дружок?» «Вставай, вставай!» — повторил Илико. Пакизо не удостоила его ответа. «Не хочешь вставать, Пакизо?» — ласково спросила бабушка. Корова отрицательно помахала хвостом, потом опустила голову на землю и закрыла глаза. Мы удрученно молчали. Подошел прохожий. Он долго глядел на Пакизо, потом сочувственно спросил. «Умерла?» «Спит после бессонной ночи», — ответил Илико. Прохожий оглядел нас с подозрительным взглядом и поспешил уйти. «Ну, теперь вставай», — нагнулся к корове Иларион. «Вставай, черт бы тебя побрал!» — рассердился Илико. Пакизо не обращала на нас никакого внимания. Тогда мы перешли к делу. «А ну, Иларион, становись спереди! Плечо подставь, плечо! Держи ногу! Да не ту, другую! Теперь тяни ее за хвост! Эх, валерьянку забыли! Ну-ка, подбирай! Держи за хвост, Ольга! Возьми в руки ее ногу! Переставь вперед! Вот так! Пошла! Пошла! Ну, еще немного, держись, Пакизо! В конце концов, не так уж ты стара, как притворяешься!» Смеркалось, когда мы кое-как добрались до заготовительного пункта. У ворот Пакизо опять собралась лечь. «Нахатырь!» — зашипел Ларион. «Зурикела, подлец, куда ты смотришь?» «Ну вас к черту! Надоело!» — огрызнулся я и выплеснул в нос корове полбутылки нашатыря. Пакизо сорвалась с места и бегом влетела во двор. «Ставь ее на весы! Быстро!» — шепнул мне Иларион, а сам направился к уполномоченному по заготовкам. «Здравствуйте! Корову привели!» «Фамилия?» «Коровы! Хозяина!» «Вашаламидзе, Чигагидзе, Шаварнадзе». «Имя?» «Хозяина?» «Коровы!» «Пакизо». Уполномоченный взглянул на корову и нахмурился. «На что это похоже?» «А что, разве не похоже на корову?» — удивился Илларион. «В том-то и дело, что только похоже. Какая же это корова?» «Худовато, конечно», — согласился Илико. «А почему она лежит?» «А тебе что, жалко? В весе она от этого не прибавит?» «Не умерла ли?» «Что ты, сынок? Не видел, что ли, как она резво вбежала во двор?» — вмешалась бабушка. «Всю дорогу играючи прошла», — подтвердил Илико. Уполномоченный подошел к весам, нагнулся, потрогал Пакизо и тихо сказал: «Корова мертва». «Не может быть! Она, должно быть, спит!» — запротестовал Иларион. «Говорю, мертвая. Не дышит. Может, ей храпеть прикажешь еще?» Я подошел к корове и пощупал пульс. Спорить было бесполезно. «Унесите ее со двора», — приказал уполномоченный. Мы перетащили Пакизо на дорогу и молча уселись вокруг. «Не вздумайте оставлять корову на дороге!» — крикнул со двора уполномоченный. «Заройте в землю или несите обратно домой!»